наметился разнобой в обозначениях, связанных с новыми достижениями в математике и физике, а в этих обозначениях очень нуждались незрячие ученые, преподаватели и студенты. Они нужны для издания литературы по Брайлю по курсу высшей математики. В 1963 году решением президиума ЦП ВОС была создана комиссия в основном из незрячих преподавателей математики, физики и химии высших учебных заведений Московской и Ленинградской школ слепых детей под председательством кандидата физико-математических наук, доцента Московского государственного университета имени Ломоносова Проскурякова для разработки унифицированной системы математических, физических и химических обозначений по Брайлю. 11 лет напряженного труда дали положительный результат. Такая система разработана и опубликована. Несколько позднее группа специалистов в Испании тоже начала работать над созданием новых математических обозначений. Американец Немет в 1972 году опубликовал систему обозначений по математике. Анализ всех этих материалов свидетельствует о том, что система математических, физических и химических обозначений по Брайлю, разработанная советскими специалистами, наиболее полно отражает достижения этих наук. Она содержит также обозначения по астрономии и вычислительной технике, символы по ее машинным языкам. Марбургская система содержала 230 знаков, а система обозначений, разработанная комиссией ЦП ВОС, содержит свыше 700 знаков. Как наиболее полная и совершенная, она, на наш взгляд, может служить основой для международной унифицированной системы математических, физических и химических обозначений по Брайлю. Существует необходимость и в унификации нотных записей по Брайлю. Сейчас сложилось такое положение, что музыкальное произведение, напечатанное в одной стране, не может быть прочитано музыкантом другой страны из-за разнобоя в обозначениях. Вопрос унификации обозначений для слепых имеет важное значение, так как издание литературы по Брайлю обходится дорого, а в некоторых странах наталкивается еще и на технические трудности. Система Брайля и говорящая книга. Умение писать по Брайлю дает возможность слепому зафиксировать мысль, вернуться к ней. Таким образом, в процессе письма не только фиксируется, но и формируется мысль. Система Брайля является средством общения между слепыми, а иногда незрячие пользуются рельефно-точечной письменностью для переписки со зрячими родственниками и друзьями. Тем более, что этот способ письма воспринимается на зрение сравнительно легко и быстро. Особенно большое значение система Брайля имеет для незрячих работников интеллектуального труда, которым приходится читать много специальной литературы, конспектировать и делать записи служебного характера. Самостоятельное чтение позволяет в любой момент остановиться, поразмыслить над прочитанным, повторить абзац. По утверждению многих читателей, самостоятельное чтение книг приносит значительно больше удовлетворения, чем восприятие их на слух. В настоящее время книжные фонды литературы по Брайлю в СССР настолько велики, что они вполне могут удовлетворить запросы самых различных категорий читателей. Напечатана вся русская классическая литература. В фондах библиотек есть все основные произведения западной классики. Перепечатано большое количество произведений художественной литературы и много книг современных прогрессивных писателей разных стран мира. Имеется большой выбор социально-политической и научно-популярной литературы. Напечатаны все произведения Карла Маркса, Фридриха Энгельса, Владимира Ильича Ленина, изучение которых предусмотрено программой высших учебных заведений. У нас в стране делается все для того, чтобы приблизить книгу к читателям.